Однажды вечером Тюльпан обнаружил большущий парк, это был гайд-парк, и решил, что в парке ему может быть получше, если укрыться в кустах, чем у воды, где бушевал пронизывающий ветер. Ах, если бы ему попасть в нормальную постель с периной в одной из тех гостиниц, которые попадались на каждом шагу, но разве мог он отважиться сунуться туда со своим слабым знанием английского и абсолютным незнанием того, как лондонская полиция контролирует такие места? И только подумать, в его фланелевом поясе так и лежали 100 фунтов. Он был так истощен, что падал от усталости и готов был заснуть посреди улицы. И именно гайд-парк он выбрал для ночлега совершенно случайно. Когда наступал вечер, оттуда все скрывались, кроме негодяев, поджидавших случайных прохожих, не знавших о дурной репутации этого места. Тюльпан уже с этой репутацией пришлось познакомиться сразу и запомнить ее до конца дней своих. Еще подыскивая подходящее место, он не заметил, как в потемках был оглушен ударом по голове, а что касается сна, спал после этого так крепко, что мог и не проснуться. Зато, проснувшись утром, почувствовал себя удивительно легко, поскольку на нем не было уже ни пальто, что не так страшно, ни шляпы, что не смертельно, ни даже жилетки. И, распоров фланелевый пояс, эти негодяи оставили его на теле пустой, не иначе за тем, чтобы ему не было слишком холодно. Но что теперь ему было делать, чтобы купить хотя бы свою дневную порцию ужасной жареной рыбы, которой торговали повсюду в дощатых ловчонках, почерневших от копоти горелого жира? После здравых размышлений Тюльпан пришел к выводу, что ему остается только, дождавшись наступления сумерек, в свою очередь, ограбить какого-нибудь несчастного в гайд-парке, или еще лучше в городе, поскольку после захода солнца в парк не отваживалась сунуться даже полиция. Но такой выход его не устраивал, и он предпочел заняться нищенством. Грабители, к счастью, не позарились на его табличку. И вот на следующий день Тюльпан уселся на первой попавшейся улице, которая отличалась от других тем, что здесь ловили заказчиков девицы легкого поведения. И вот на улице, именовавшейся Холборн-стрит, можно было увидеть молодого человека в одной рубашке с лиловым кровоподтеком на лбу и надписью «Diff and Dump» на груди. Тюльпан в душе благословлял капитана Керкофа за эту идею. Дела у него шли довольно успешно 3 дня, отчасти потому, что он с надлежащим набожным выражением лица предусмотрительно разместился перед небольшим собором, выстроенным в коринфском стиле, а собор посещало немало старых благочестивых дам. Пережить полосу неудач — вот что было его первоочередной целью. Он собирался поднабрать деньжат, чтобы несколько дней продержаться и продолжить поиски. Он уже нашел способ стойко перенести все это, так же стойко, как до того ел жареную рыбу, причем у нового способа было то преимущество, что, по крайней мере, не выворачивало наружу желудок. По улицам здесь 2 раза в день ходили рослые молодки, по большей части родом из Уэльса, носившие огромные жестяные бидоны молока, продавая по кружке за пенни. Так наш герой теперь кормился молоком. И когда люди видели, как пьет он его из найденной где-то миски, в старухах, направлявшихся в собор, он вызывал еще большее сочувствие. Девицы легкого поведения тоже не оставляли Фанфана без внимания. Прекрасные глаза, разглядеть которые они подходили поближе, сгорая при этом от зависти, меланхолическая прелесть его несчастной улыбки, вид его миски с молоком и ужас от того, что столь прелестный юноша, несчастный инвалид, все это трогало женское сердце. Особенно одной хорошо сложенной золотоволосой красотке лет 30, которая на улице появлялась только изредка, поскольку пользовалась большой популярностью у господ, любителей подобного сорта. Ну так вот, эта блондинка каждый вечер, возвращаясь домой, давала Фанфану Тюльпану 2 пенса.